августа 21-го. Милостивая государыня и любезный друг Варвара Алексеевна, чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился перед вами, да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, матушка, что я все это чувствую. Уж что вы там не говорите. Да и прежде проступка моего все это чувствовал. Но вот упал же духом, сознанием вины упал. Матушка моя, я не злый, не жестокосерден, а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более, не менее, как кровожадным тигром. Ну, а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва к кровожадности. Следственно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моем, так же, как и ни сердце, ни мысли мои не виноваты. А уж так я и не знаю, что виноват. Уж такое дело, темный матчика. 30 копеек серебром мне прислали, а потом прислали 2 гривенничек. У меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Сами ручку свою обожгли. Голодать скоро будете, а пишете, чтобы я табаку купил. Ну как же мне было поступить в таком случае? Или уж так без зазрения совести, подобно разбойнику, вас, сироточку, начать грабить? Тут-то я и упал духом, маточка. То есть сначала чувствую поневоле, что никуда не гожусь, и что я сам немногим разве получше подуши своей. Счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну а как же потерял я к себе самому уважение? Как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадает, тут уж и падение. Это так уж судьбой определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко поосвежиться, тут уж все пришлось одно к одному. И природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь. Ну и Емеля тут же случился. Он, Варенька, уже все заложил, что имел. Все у него пошло в свое место, и как я его встретил, так он уже 2 суток маковой росинки во рту не видал. Так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, затем, что и закладов таких не бывает. Ну что ж, Варенька, уступил я более из сострадания к человечеству, чем по собственному влечению. Так вот, как грех этот произошел, маточка, мы уж как вместе с ним плакали, вас вспоминали. Он придобрый, он очень добрый человек и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам все это чувствую со мной, потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чем я вам, голубчик мой, обязан, узнав вас. Я стал, во-первых, и самого себя лучше знать, и вас стал любить. А до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною. Ну и я стал гнушаться собою. Говорили, что я туп. Я и в самом деле думал, что я туп. А как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце, и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, блоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек. Ну, а теперь почувствовал, что я гоним судьбою, что униженный ею. Предался отрицанию собственного своего достоинства, я, удрученный моими бедствиями, и упал духом. не так, как вы теперь все знаете, матушка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой материи, ибо сердце мое разрывается и горько тягостно. Свидетельствую, матушка, вам почтение мое и пребываю вашим верным Макаром Девушкиным.